Бронзовая арена располагалась точно в центре города всех домов. Там, куда как куски необъятного пирога сходились подвластные 12 великим домам сектора. Каждую часть беспорядочно выстроенного каменного города отгораживала стена. Над каждой вился флаг особых, отличных от других цветов. У каждой были свой стиль и атмосфера. Но все встречались на бронзовой арене. Арена в конечном итоге была не бронзовой, а преимущественно из черного камня и полированного дерева. Ее вздымавшуюся к небу грузную громаду, что высилась над всем и вся, за исключением нескольких разбросанных по городу башен и минаретов, венчал сияющий бронзовый купол, отражавший оранжевые закатные лучи. Из разномастных узких окошек выглядывали вырезанные из камня и выкованные из бронзы и чугуна химеры. Из металла же были отлиты встроенные в черный камень 12 огромных дверей, каждая с выгравированной на ней эмблемой определенного дома и окрашенная в его цвета, выходила в свой сектор города всех домов. Когда Хиральд Норн вел Хевиланда Тафа на состязание, солнце Лаэроники, красный пламеняющий кулак, пятнало багрянцем западный горизонт. Челядь только что зажгла газовые светильники, металлические обелиски, кольцом темных зубов, обступившие бронзовую арену. И громадное древнее строение окружили столбы колеблющегося сине-оранжевого пламени. В толпе игроков и азартной публики Таф следом за Норном прошел по полупустынным улицам Нарнийских трущоб, по выложенной разбитыми каменными плитами дорожке меж 12 бронзовых сталезубов, что в неподвластных времени позах скалились по обеим сторонам улицы, и дальше, в широкие ворота Норна, створки которых являли замысловатое сочетание черного дерева с бронзой. Стража в форменной одежде, облаченная в ту же черную кожу и серый мех, что и сам Хиральд Норн, узнала зверо-усмирителя и пропустила их. Прочие же остановились, чтобы расплатиться золотыми или железными монетами. Арена была самой крупной на Лаэронике и горной ареной и напоминала колодец. Песчаное дно – поле битвы, окруженное каменными стенами 4-метровой высоты, уходило глубоко в землю. Сразу над стенами начинались ряды сидений. Описывая круг за кругом, они восходящими ярусами поднимались к самым дверям. Места было довольно, чтобы разместить 30 тысяч зрителей, хотя с дальних рядов видно было в лучшем случае плохо, а иные места совершенно заслоняли железные столбы. По всему зданию были рассыпаны выходившие окошками во внешнюю стену кабинки, где принимали ставки. Хиральд Норн отвел Тафа на лучшие места арены. В первый ряд Нарнийского сектора. От 4-метрового обрыва к песку, где происходили бои, их отделял лишь каменный парапет. Сиденья там не были хлипкими конструкциями из дерева и железа, как в задних рядах. Эти громадные и неимоверно удобные кожаные троны могли без труда дать пристанище даже необъятным телесам Тафа. «А все сиденья обтянуты шкурами зверей, достойно погибших внизу», — сказал Хиральд Норн, когда они с Тафом усаживались. Внизу под ними бригада рабочих в цельнокроенных синих одеяниях тащила к одному из входов остов какого-то отталкивающего пернатого создания. «А, боевая птица, дома Рэй Хилл», — пояснил Норн. Рейский звероусмиритель выставил ее против варкурского звероящера. Не самый удачный выбор. Хевиланд Тафф ничего не сказал. Одетый в ниспадавшую до щиколоток серую виниловую шинель со сверкающими погонами и зелено-коричневая кепи с козырьком и золотой тетой инженера-эколога на кокарде, он сидел прямо и чопорно, сцепив большие грубые руки на выпирающем животе. Хиральд Норн тем временем поддерживал ровное течение беседы. Потом заговорил объявляющий арены, и вокруг загремели гулкие раскаты голоса, превращенного усилителями в гром. «Пятая пара», — сказал он, — «от дома Норн. Самец сталезуба, возраст 2 года, вес 2,6 квинталов, дрессура младшего звероусмирителя Керса Норна. На бронзовой арене впервые. Внизу незамедлительно раздался скрежет металла по металлу, и в колодце арены несколькими прыжками очутился кошмарный зверь. Стализу показался косматым исполином с глубоко посаженными красными глазками и двойным рядом кривых зубов, с которых капала слюна. Непомерно выросший волк, скрещенный с саблезубым тигром, лапы зверя толщиной не уступали молодым деревцам. Черно-синий мех, скрывающий игру мышц, лишь отчасти маскировал быстроту и вселяющее страх изящество зверя. Стализуб зарычал, и арена ответила эхом. Кое-где зазвучали приветственные крики. Хиральд Норн улыбнулся. «Керс, мой двоюродный брат и один из наиболее многообещающих младших. Он говорит, что этим зверем мы будем гордиться. Да-да, мне нравится, как он выглядит. А вам?» «Поскольку на Лайронике и на вашей бронзовой арене я человек новый, мне не с чем сравнивать», — без выражения откликнулся Тав. Объявляющий опять заговорил. «От дома Арнет в золоченом лесу. Обезьяна-душитель. Возраст 6 лет. Вес 3,2 квинталов. Дрессура старшего звера-усмирителя Дейнела Ли Арнета. Трижды ветеран бронзовой арены. 3 выживания». На противоположной стороне ямы для боев открылся другой вход. Кованая алая золотая дверь. На двух коротких полусогнутых лапах тяжело выскочил второй зверь. Он огляделся. Обезьяна-душитель была маленького роста, но необъятно широка, с треугольным торсом и пулевидной головой. Под тяжело нависающим костяным гребнем были глубоко посажены глаза. Руки этого существа, мускулистые, с двумя сочленениями, волочились по песку арены. Если не считать клочков темно-рыжей шерсти под мышками, зверь с головы до пят был без волос. От грязно-белой шкуры пахло. Даже находясь на другой стороне арены, Хейвланд Тафф уловил этот запах. «Обезьяна потеет», — объяснил Норн. «Прежде чем отправить ее сюда, Дейнел Ли довел ее до неистовства, до бешеного желания убивать. Видите ли, за его зверем преимущество опыта. К тому же обезьяна-душитель сама по себе свирепое животное. В отличие от своего сородича, горного Феридиана, в природе она хищник и мало нуждается в выучке. Но Стализуб Керса моложе. Состязание будет интересным». Норнийский звероусмиритель подался вперед, в то время как Тав сидел спокойно и неподвижно. С гортанным рыком обезьяна повернулась, но ворчащий Стализуб сине-черным размытым пятном уже несся к ней, взметая на бегу песок арены. Обезьяна-душитель ждала, растопырив огромные нескладные руки, и у Тафа создалось смутное впечатление, что великий норнийский убийца чудовищным скачком оторвался от земли. Затем оба зверя намертво вцепились друг в друга, свирепым клубком покатились по песку, и над ареной загремела симфония пронзительных криков. «Глотку!» — кричал Норн. «Вырви ей глотку! Глотку рви!» Потом звери разделились, так же внезапно, как столкнулись. Вихрем прянув в сторону, Стализуб принялся медленно кружить по арене, и Тав заметил. Поджав сломанную переднюю лапу, зверь хромает на трех здоровых. Несмотря на это, кружение Стализуб не прекращал. Однако удобный случай никак не представился. Обезьяна неизменно поворачивалась к подкрадывающемуся врагу мордой. Из длинных рваных ран на груди обезьяны, оттуда, где прошлись кривые клыки Стализуба, текла вязкая кровь. Но арнетский зверь, казалось, ослаб весьма незначительно. Хиральд Норн рядом с Тафом начал что-то негромко бормотать. Придя в нетерпение от временного затишья, зрители бронзовой арены затянули ритмичный напев. Тихое гудение без слов, набиравшее громкость по мере того, как, услыхав его, подхватывали новые голоса. Тав сразу заметил, что шум подействовал на зверей внизу. Теперь они принялись рычать и шипеть свирепыми голосами, издавая боевые клики. Обезьяна-душитель переминалась с ноги на ногу в танце смерти. а из отверстой пасти стелезуба капала обильная слюна. Напев, все набирал и набирал силу. Вот и Хиральд Норн подхватил его, протяжно застонал, покачиваясь всем своим тощим телом. И Таф распознал, что это такое. Песнь убийства. Зверей внизу охватило бешенство. Вдруг Сталезуб снова напал, и длинные руки обезьяны протянулись перехватить врага в его неистовом броске. Столкновение отбросило душителя назад, но Таф увидел, что челюсти Сталезуба щелкнули в воздухе. Зато обезьяна обвила руками сине-черное горло. Звери покатились по песку. Сталезуб исступленно бился, стремясь вырваться. Почти сразу раздался резкий, отвратительно громкий хруст, и волкоподобное создание, нелепо откинув голову в бок, превратилось попросту в мохнатую тряпку. Зрители оборвали стонущий напев и принялись хлопать и свистеть. После этого алая с золотом дверь еще раз открылась, скользнув кверху, и обезьяна-душитель вернулась туда, откуда появилась. Четверо мужчин дома Норн в черном и сером вышли, чтобы унести труп. Хиральд Норн был мрачен. «Еще одна потеря. Я поговорю с Керсом. Его зверь не нашел горла». Хевиланд Таф поднялся. «Бронзовую арену я увидел». «Вы уходите?» — с беспокойством спросил Норн. «Ну, но ведь не так же скоро. Остается еще 5 состязаний. В следующем гигантский Феридиан сражается с водяным скорпионом с острова Эймар». «Смотреть больше ни к чему. Время кормить Декса. А значит, я должен вернуться на ковчег». Норн с усилием поднялся на ноги и, желая удержать Тафа, встревоженно положил руку ему на плечо. «Ну так вы продадите нам чудовище!» Таф встряхнул цепкие пальцы зверя-усмирителя. «Сэр, мне не по нраву чужие прикосновения. Обуздайте себя». Когда рука Норна упала, Таф заглянул ему в глаза. «Я должен посовещаться с компьютерами, свериться с записями. Ковчег на орбите. Жду вас послезавтра с челночным рейсом. Существует некоторая трудность, и я берусь преодолеть ее». И, не сказав больше ни слова, Хевиланд Таф развернулся и зашагал прочь с бронзовой арены в космопорт города всех домов, где стоял и ждал его челнок.